Мы уже подъезжали к даче Гергадзе. До остановки было секунд 30. «Из шашлыков больше всего я люблю по-каарски», — говорил Красниковский. 16 секунд. «Нет, товарищ майор, нет, обычный кавказский шашлык — прелесть. Он намного лучше карского», — не соглашался Потехин. «В нем мясо более сочное. 8 секунд. Мне тоже больше нравится на ребрышке, особенно с соусом ткемали. Вношу я свою лепту в сферу кавказской кухни. Секунда. Все. Приехали». Резиденция Гергадзе полностью соответствовала моим представлениям об обители наших вождей. С улицы видна была лишь часть дома, трехэтажного особняка в стиле модерн, броского, эффектного, с причудливыми очертаниями балконов и окон, с красочными орхидеями на мозаичном фризе. «Какой нелепый дом!» — воскликнула Романова, подходя к нашей «Волге». Мы стояли кружком, ожидая распоряжения Меркулова. Большую часть дома закрывала живая изгородь из вечно зеленых елей и пихт, очень высоких и необыкновенно густых. За нею была еще одна ограда, тоже высокая, но металлическая. Забор, построенный по спецзаказу. Владения Гергадзе казались непомерно большими. А разросшийся сад, спускавшийся к большому озеру, скорее напоминал парк культуры и отдыха. Раньше этот дом, дорогие экскурсанты, принадлежал проклятому капиталисту, купцу Рябушинскому, дал справку всезнающий Красниковский. У главного входа зеленела будка, наподобие тех, что стоят у посольств. Из будки уже вылез и пер нам навстречу дежурный лейтенант-чекист из 9-го управления, одетый в форму милиции, похожий на нахохлившегося ворона. На нем было все черное. Черный тулуп до пят, черные валенки с галошами, черная спущенная ушанка. «Чего надо? Сюда нельзя. Не видите, что ли, тут правительственная зона?» Проговорил он с линцой в голосе и черной перчаткой указал нам на надпись «Правительственная зона. Въезд строго воспрещен». Тогда вперед выступила Шура Романова. Была она сегодня при полном параде, даже шинель распахнула, чтоб видна была ее высокая грудь, увешанная орденами и медалями, бренькающими при каждом ее шаге. «Я подполковник Романова. Имею срочный пакет к товарищу Гергадзе». Николай Анисимович Щелоков приказал передать это лично Михаилу Порфирьевичу в собственные руки. «Как говоришь, твоя фамилия?» — спросил этот мерзкий лейтенант, хотя я был уверен, что он отлично все расслышал. «Романова», — говорил, — «из Министерства внутренних дел». Спокойным голосом, не раздражаясь, повторила Шура. «Пакет от министра». Взглянув на Романову, да и на всех нас с презрением слуги, состоящего на службе у ясновельможного пана, лейтенант зашагал к своей будке, тяжело передвигая ноги в валенках. Еще минута, и он вызовет подмогу. Я шумно перевел дух. Шура скрипнула сапожком. Красниковский умудрился звякнуть в кармане пистолетом. У Потехина громко забурчало в животе. Должно быть, от мысли о шашлыке в соусе ткемали. Панюшкин обозначил матюшок. Блёна мать. Молчание хранили лишь самые мужественные из нас. Овчарка Рекс и следователь по важнейшим делам Меркулов. Ворота были закрыты. Охрана, небось, на изготовке. Прицелила в нас свои калашниковы. Ворон направлялся к телефону. Я не представлял, как в таких условиях мы будем производить обыск. Наконец Меркулов громко высморкался. Это был заранее разработанный сигнал к началу восстания. Подчиняясь этому приказу, Красниковский, Потехин и я поднялись на ступеньку крылечка проходной. «Туда нельзя! А ну спуститься вниз!» — гаркнул ворон, берясь одновременно за телефонную трубку и рукоять пистолета. но Шурин пистолет, направленный ему в сердце, заставил его замолчать. А Меркулов, подойдя сзади, сдавил руки милиционера-чекиста с такой неожиданной силой, что тот даже воскликнул: «Ой, больно делаешь, кисти сломаешь, товарищ!»